в качестве посыльных, чтобы доставлять подарки подружкам. Под рабами вы, надо думать, подразумеваете подчиненных. Вот именно, малыш, вот именно». Шифер развернул фантик и кинул конфетку в рот. «Много у тебя детей?» «Дочь». «Сколько ей лет?» 7. «Как ее зовут?» «Селина». «Слишком великосветское имя для дочери легавого». С этим Поль был согласен. Он никогда не мог понять, почему фанатичная марксистка Рейна дала ребенку такое манерное имя. Шифер шумно жевал конфету. «А где ее мать?» «Мы развелись». Поль проскочил светофор на улице Реомюра. Его неудачный брак был последней темой, которую он стал бы обсуждать с Шифером. Но справа уже маячила красно-желтая вывеска Макдональдса, отмечавшая начало Страсбургского бульвара. Поль нажал на педаль газа, не оставив партнеру времени на очередной вопрос. Перед ними лежала их охотничья территория. В 10 утра улица Фабур-Сен-Дени напоминала поле битвы под обстрелом. По тротуарам и мостовой, между гудящими и рычащими машинами бежали прохожие. Казалось, что бесцветное небо, тяжелое, как промокшая насквозь парусина, готово в любое мгновение рухнуть на головы людей. Поль оставил машину на углу улицы Птит-Экюри и последовал за Шифером. Тот маневрировал между людьми с коробками и охапками одежды в руках. Они углубились в промышленный проезд и оказались под каменным сводом, ведущим в маленькую улочку. Ателье «Сюрелик» было кирпичным строением на несущей металлической конструкции. Фасад венчал ломаный щипец с широким окном под крышей, а резные фризы были выполнены из обожженной глины. Ярко-красное здание излучало энтузиазм и радостную веру в индустриальное будущее. Словно в этих стенах изобретали вечный двигатель. Когда до двери оставалось несколько метров, Поль резко схватил Шифера за отвороты плаща и толкнул его под арку, чтобы обыскать и проверить, нет ли у него оружия. Старый сыщик, осуждающе, подсокал языком. «Теряешь время, малыш!» «Я же сказал, действуем мягко!» Не говоря ни слова, Поль двинулся к мастерской. Они вместе толкнули тяжелую железную дверь и вошли в помещение с белыми стенами и цементным крашеным полом. Все было чистым, ухоженным, сверкающим. Впечатление надежности усиливали бледно-зеленые металлические конструкции с круглыми заклепками болтов. Через большие окна в помещение вливался тусклый свет, вдоль каждой стены тянулся этажный коридор, напоминающий палубу корабля дальнего плавания. Поль ожидал увидеть трущобу, но перед ним была художественная мастерская. Человек 40 мужчин работали за швейными машинками, сидя на достаточном расстоянии друг от друга, в окружении груды тканей и раскрытых коробок. Больше всего эти одетые в халаты люди напоминали радистов, отстукивающих срочные сообщения азбукой Морзе. Из кассетного магнитофона лилась турецкая мелодия, на плитке булькал кофейник. Ремесленный рай, да и только. Шифер стукнул каблуком об пол. «То, что ты себе представлял, находится там, внизу, в подвалах. Сотни рабочих теснятся там, как сельди в бочке. Все нелегалы. А то, что ты видишь здесь, не более чем витрина». Он тащил поле мимо рабочих, старавшихся не поднимать на них глаз. «Хороши, правда? Образцово-показательные работяги, мой мальчик. Послушные, дисциплинированные». «К чему столько иронии?» «Да к тому, что турки вовсе не трудяги, они шкурники. Они не подчиняются, им просто все безразлично. Они не знают дисциплины, а живут по собственным правилам. Чертовы гребаные вампиры, мародеры, которые даже не дают себе труда выучить наш язык. А зачем? Они приехали сюда, чтобы срубить побольше бабок, да и унести ноги. Чем раньше, тем лучше. Их принцип — все забрать, ничего не оставить». Шифер схватил Поля за руку. «Это проказа, сынок!» Поль резко оттолкнул его. «Никогда меня так не называй!» Старый сыщик поднял вверх руки, как будто Поль наставил на него оружие. В его взгляде была насмешка. Поль почувствовал непреодолимое желание стереть ухмылку с лица Шифера. Но тут за их спинами раздался голос. «Чем могу быть полезен, господа?» Коренастый человек в безупречном голубом халате шел к ним, слащаво улыбаясь в усы. «Господин инспектор!» — произнес он удивленно. «Как давно мы не имели удовольствия видеть вас!» Шифер расхохотался. Музыка стихла, машины остановились. Вокруг них воцарилась мертвая тишина. «Ты больше не называешь меня Шифером и не обращаешься на «ты»?» Вместо ответа хозяин мастерской бросил недоверчивый взгляд на Поля. «Поль Нерто», — произнес сыщик, — «капитан из первого отдела управления уголовной полиции. Мой начальник, но в первую очередь друг». Он похлопал Поля по спине. «Говорить при нем — все равно, что говорить при мне». Подойдя к турку, он обнял его за плечи. Спектакль следовало сыграть по всем правилам. «Ахмед Золтаной», — сказал он, обращаясь к Полю. «Лучший хозяин мастерской маленькой Турции. Такой же жесткий, как его накрахмаленный халат. Но в глубине души неплохой парень. Здесь его называют Таноем». Турок поклонился. Глаза из-под угольно-черных бровей цепко смотрели на Поле. Друг или враг? Наконец он повернулся к Шиферу и произнес угодливым тоном. «Мне говорили, что вы ушли в отставку». «Форс-мажорные обстоятельства». «Кого зовут в случае несчастья?» «Тантона Шифера». «И что за срочность, господин инспектор?» Шифер смахнул с раскроечного стола лоскутки и выложил фотографию руки Этаньоль. «Знаешь ее?» Турок наклонился к снимку. Руки он держал в карманах, выставив наружу только указательные пальцы на манер револьверных курков. Он казался совершенно спокойным, под защитой накрахмаленных складок своего халата. «Никогда не видел». Шифер перевернул снимок. Внизу, на белой полосе окантовки, фломастером было написано имя жертвы и адрес мастерских «Сюрелик». «Мариус согласился сотрудничать. Поверь, все вы этим кончите». Турок переменился в лице, неохотно взял со стола фотографию, надел очки и вгляделся. «Да, пожалуй, она мне кого-то напоминает». «Гораздо больше, чем напоминает. Эта женщина работала здесь с августа 2001 года, так?» Таной осторожно вернул фотографию на место. «Да». «Какую работу она выполняла?» «Швеи-мотористки». «Внизу?» Хозяин мастерской, непонимающе вздернул брови и убрал очки в очешник. Рабочие за их спинами снова занялись делом. Казалось, они поняли, что полицейские пришли не из-за них, и проблема на сей раз только у хозяина. «Внизу?» — переспросил он. «В твоих подвалах!» — разозлился Шифер. «Проснись, Таной, иначе я и вправду потеряю терпение». Турок слегка покачивался на каблуках. Несмотря на преклонный возраст, больше всего он сейчас напоминал нашкодившего школьника. «Ну да...» Она работала в нижних мастерских. «А откуда она была родом? Из Газиантепа?» «Не из самого Газиантепа, из деревни по соседству. Она говорила на южном диалекте». «У кого ее паспорт?» «Нет никакого паспорта». Шифер вздохнул. Со стороны могло показаться, что он смирился с этой новой ложью. «Расскажи мне о ее исчезновении». «Рассказывать нечего». Девушка ушла из мастерской в четверг утром. Домой она не вернулась. «В четверг утром?» «Да, в 6 часов. Она работала по ночам». Полицейские переглянулись. Женщина действительно возвращалась с работы, когда ее схватили. Вот только случилось это на рассвете. Они вычислили точно все, кроме времени. «Говоришь, домой она так и не пришла?» Продолжил допрос Шифер. «Кто тебе это сказал?» «Ее жених». «Они возвращались не вместе?» «Он работал в дневную смену». «Где его можно найти?» «Нигде. Он вернулся на родину». Таной отвечал на все вопросы коротко и резко. «Парень не пытался забрать тело?» «У него не было документов. Он не говорил ни слова по-французски. И он просто сбежал, унося с собой свою тоску. Такова судьба турка, жребий изгнанника». «Обойдемся без соплей». Где другие коллеги-девушки?» «Какие коллеги?» «А те, что возвращались вместе с ней. Я хочу их допросить». «Это невозможно. Все уехали. Испарились». «Почему?» «Боятся». «Убийцы?» «Вас. Полиции. Никто не хочет быть замешанным в этом деле». Цифер остановился перед турком, заложив руки за спину. «Я думаю, тебе известно гораздо больше, чем ты нам говоришь, толстяк. Поэтому мы сейчас спустимся вместе в твои подвалы. Возможно, это тебя вдохновит». Турок не шевельнулся. Стрекотали швейные машинки, под стальной крышей звучала музыка. Поколебавшись несколько мгновений, Таной направился к железной лестнице под одним из проходов. Полицейские пошли следом. Спустившись, они попали в полутемный коридор, прошли мимо металлической двери и свернули в другой коридор с глинобитным полом. Чтобы идти дальше, им пришлось пригнуться. Помещение освещали свисавшие с потолка голые лампочки. По обе стороны коридора тянулись дощатые двери с написанными мелом номерами. Из глубины этого чрева доносился гул. На очередном повороте их проводник остановился и достал из-за старого пружинного матраса железную палку. Продвигаясь вперед медленными, осторожными шагами, он стучал по змеившимся по потолку трубам. Коридор наполнился металлическим гудением. Внезапно появились невидимые враги. На стальной балке над их головами было полно крыс. Поль вспомнил слова судебного медика. «Со второй дело обстоит иначе. Думаю, он использовал что-то живое». Хозяин мастерской выругался по-турецки и снова изо всех сил долбанул по потолку. Грызуны исчезли. Коридор вибрировал, двери дрожали на петлях. Наконец Таной остановился перед дверью номер 34. Толкнув плечом, он не без труда открыл дверь. Раздалось гудение, и в помещении зажегся свет. Перед ними был верхний цех в миниатюре. Человек 30 женщин сидели перед работающими швейными машинками, составляя с ними единое целое. Склонив головы под мерцающими лампами дневного света, женщины подводили куски кроя под иглу, не обращая ни малейшего внимания на посетителей. В 20-метровой комнате отсутствовала вентиляция. Воздух был таким плотным от запаха красителей для ткани и растворителей, что легкие едва выдерживали. Некоторые женщины прикрывали рты платками, другие держали на коленях грудных малышей. Работали здесь и дети. Стоя над ворохом тканей, они сворачивали готовые изделия и раскладывали их по коробкам. Поль задыхался. Он казался себе персонажем фильма ужасов, который, проснувшись среди ночи, понимает, что его кошмар стал явью. Шифер произнес тоном мистера Безупречность. «Истинное лицо предприятия Сюрелик. 12-15 часов работы, тысячи вещей в день на каждую работницу. Работа в три смены на турецкий манер. Это когда работают всего две команды, а то и одна вместо трех. И так в каждом подземелье, мальчик мой». Казалось, что Шифер наслаждается жестокостью зрелища. «Но обрати внимание, ведь это все делается с благословения государства. Все закрывают глаза. Производство готового платья держится на рабстве». Турок пытался выглядеть смущенным, но в глазах у него блестел гордый огонек. Поль наблюдал за работницами. Некоторые поднимали глаза в ответ, но руки продолжали работать, так, словно никто и ничто не могло остановить их движение. Он вспомнил стертые лица жертв, изуродованные и окровавленные. Как убийца подбирался к этим подземным жительницам, как узнал об их сходстве друг с другом. Цифер продолжил свой ураганный допрос. «Поставщики забирают готовую продукцию в тот момент, когда меняются смены, так?» «Совершенно верно. Значит, в 6 утра на улице оказывается довольно много народу, и никто ничего не видел. Клянусь, что это правда». Полицейский прислонился к хлипкой стенке. «Не клянись. Твой бог не так милостив, как мой. Ты разговаривал с хозяевами других жертв?» «Нет». «Ты лжешь, но это не важно. Что ты знаешь о серии убийств?» «Говорят, женщин пытали, и у них совсем не осталось лиц. Больше мне ничего не известно». «Никто из полицейских к тебе не приходил?» «Нет». «А куда смотрит ваша милиция?» Поль вздрогнул. Он никогда ни о чем подобном не слышал. «Итак, в квартале была своя собственная полиция?» Таной старался перекричать шум машин. «Не знаю. Они ничего не нашли». Шифер кивнул на работниц. «А эти что думают?» «Они не осмеливаются выходить на улицу. Они боятся. Аллах не должен допускать подобного. Квартал проклят. К нам слетел Азраил, ангел смерти». Примечание. Азраил, по мусульманской мифологии, один из четырех главных ангелов. Цифер улыбнулся, дружески похлопал турка по спине. Они вышли в коридор, и машинный ад остался за их спинами. Внезапно Поль услышал приглушенный хрип. Шифер прижал Таноя к трубам. «Кто убивает женщин?» «Я... я не знаю!» «Кого вы покрываете, засранцы?» Поль не стал вмешиваться, понимая, что далеко Шифер заходить не станет. Его грубость была последним всплеском ярости. Таной не отвечал, только хрипел и таращился. Шифер ослабил хватку, позволив турку глотнуть воздуха, и пробормотал ему в ухо, глядя на свисавшую с потолка голую лампочку, которая ходила ходуном, как обезумевший маятник. «Держи язык за зубами, Таной! Никому ни слова о нашем визите!» Хозяин мастерской поднял глаза на старого сыщика. На его лицо вернулось угодливое выражение. «Мой рот всегда на замке, господин инспектор». Вторая жертва, Руя Беркеш, работала не в мастерской, а у себя дома, по адресу улица Энгиен, 58. Она шила на руках подкладки для шуб, которые потом сдавала меховщику по имени Газар Гальман. Склад находился на улице Сен-Сесиль, 77, выходящий к предместью Пуассаньер. Они могли бы начать с квартиры, но Шифер был давно знаком с нанимателем и предпочел отправиться в мастерскую. Поль молча вел машину, наслаждаясь возвращением в мир нормальных людей. Но радовался он недолго. Улицы Фобур-Сен-Дени и Фобур-Сен-Мартен остались позади, ткани и фурнитура в витринах лавочек сменились томными складками мехов и кожами. Поль повернул направо, и они оказались на улице Сен-Сесиль. У дома 77 Шифер сделал ему знак остановиться. Поль предполагал увидеть жуткую клоаку, забитую кожами и окровавленными шкурами, провонявшую бойней. Но войдя, они попали в маленький, засаженный цветами дворик, умытый утренней росой. В глубине стояло нужное им здание, и только забранные решетками окна фасада выдавали в нем промышленный склад. «Предупреждаю», — бросил Шифер, переступая порог. «Газар Гальман поклоняется идолу. Это Тансу Чиллер». «Кто такой Чиллер? Футболист?» Сыщик хмыкнул. Они поднимались по длинной деревянной лестнице. «Тансу Чиллер — это бывший премьер-министр Турции, факультет международного права Гарварда, Министерство иностранных дел, глава правительства, блестящая карьера». Поль в недоумении пожал плечами. «Классическая карьера политического деятеля». «Хм, бесспорно. Если не считать того, что Тансу Чиллер — женщина». Они прошли площадку второго этажа, просторную и темную, как часовня. Поль заметил. «В Турции, наверное, мужчины часто берут за образец для подражания женщин». Шифер захохотал. «Знаешь, не будь ты реальным человеком, тебя следовало бы выдумать. Газар тоже женщина. Она Тейзе, тетушка, крестная, в широком смысле этого слова. Тейзе заботится о своих братьях, племянниках, кузенах и тех, кто на нее работает, улаживает их дела, посылает маляров подлатать стены их лачуг, отправляет посылки семьям на родину, продлевает документы, подмазывает легавых, чтобы не досаждали. Она плантаторша, но добрая». Третий этаж. Склад представлял собой огромный зал с серым паркетным полом, усыпанным кусками пенопласта и папиросной бумагой. В центре, из досок, положенных на козлы, были устроены прилавки, заваленные коробками, пластиковыми корзинами, розовыми меткалевыми мешками с надписью «Тати» и чехлами для готовой одежды. Мужчины вытаскивали пальто, куртки, блузоны и накидки, щупали, разглаживали, проверяли качество подкладки и развешивали на плечики. Стоявшие напротив них смуглолицые женщины в платках и длинных юбках обреченно ждали приговора. Над залом нависала застекленная антресоль, задернутая белой шторой, идеальный командный пункт для наблюдения за работой подданных. Шифер без малейших колебаний, ни с кем не здороваясь, начал взбираться по крутым ступенькам на площадку, держась за перила. Комната в мансарде была чуть меньше нижнего зала и выходила окнами на черепично-цинковый пейзаж парижских крыш. Перед дверью был разбит настоящий сад из комнатных растений. Несмотря на внушительные размеры, забитая мебелью и безделушками студия напоминала скорее будуар начала века. Поль шагнул внутрь и разглядел первые детали. Вышитые скатерти и салфетки были повсюду. На компьютере, на музыкальном центре, телевизоре, под фотографиями в рамочках, стеклянными безделушками и огромными фарфоровыми куклами в пышных кружевных платьях. На стенах висели рекламные постеры, воспевающие красоты Стамбула. Маленькие яркие килимы на перегородках заменяли шторы. Национальные флажки из бумаги и почтовые открытки, прикнопленные к несущим деревянным колоннам, дополняли картину. Письменный стол из массива дуба с кожаным бюваром стоял у правой стены, а в центре, на огромном ковре, располагался крытый зеленым бархатом диван. В комнате никого не было. Шифер направился к дверному проему, закрытому жемчужной шторой, и позвал непривычно нежным голосом. «Драгоценная принцесса, это я, Шифер, так что красоту можешь не наводить». Ответа не последовало. Поль сделал еще несколько шагов по комнате и вгляделся в фотографии. На каждом снимке хорошенькая рыжеволосая женщина с короткой стрижкой улыбалась знаменитым президентам — Биллу Клинтону, Борису Ельцину, Франсуа Миттерану. Наверняка та самая знаменитая Тансу Чиллер. В этот момент полог из бусин раздвинулся, и Поль повернул голову. На пороге стояла женщина с фотографией, вполне реальная, только более массивная. Газар Гальман намеренно подчеркивала сходство с премьер-министром, без сомнения, желая еще больше укрепить свою власть. Черные брюки и туника, оттененные несколькими драгоценностями, подчеркивали нарочитую строгость стиля. Ее движение и походка окончательно дополняли высокомерный образ деловой женщины. Весь этот антураж словно ограждал ее невидимой чертой от остального мира. Посыл был ясным и недвусмысленным. Никакого кокетства, обольщение не пройдет. Лицо хозяйки, между тем, было сделано в прямо противоположном стиле. Круглое, белое, как у Пьеро, лицо в ореоле ярко-красных волос с загадочно мерцающими глазами. Веки Газар были подведены оранжевым карандашом и усеяны блестками. «Шифер!» — позвала она гортанным голосом. «Я знаю, зачем ты здесь». «Слава богу! Хоть один сообразительный человек попался на нашем многотрудном пути». Женщина рассеянно передвинула несколько бумаг на своем столе. «Я не сомневалась, что тебя в конце концов вытащат из нафталина». Она говорила почти без акцента, разве что слегка растягивала слова в конце каждой фразы. Казалось, она делает это намеренно. Шифер коротко представил Поле и Газар друг другу, он был более чем вежлив, и Поль догадался, что с этой женщиной он будет говорить на равных. «Что тебе известно?» — спросил он без долгих проволочек. «Ничего. Меньше, чем ничего». Газар еще несколько секунд перебирала документы на столе, потом медленно подошла к дивану и села, изящно скрестив ноги. «Квартал напуган», — прошептала она. «Болтают не весь что». «То есть?» «Слухи», — противоречивые. Кто-то считает, что убийца — один из ваших». «Из наших?» «Ну да, полицейский». Шифер махнул рукой, показывая, насколько бредовый считает эту идею. «Расскажи мне о Руе Беркеш». Газар разгладила ладонью салфетку, прикрывавшую подлокотник дивана. «Она сдавала работу через день. Была здесь 6 января 2001-го. 8 января не пришла. Это все, что я знаю». Шифер достал из кармана блокнот, полистал страницы, сделав вид, что читает. Поль угадал в этом жесте растерянность. Тейзе явно смущала старого сыщика. «Руя, вторая жертва убийцы», — продолжил разговор Шифер. «Ее тело было найдено 10 января». «Пусть Аллах примет ее душу». Газар по-прежнему теребила пальцами кружево. «Меня это не касается». «Это всех вас касается, и мне нужны сведения». В голосе Шифера прозвучали раздраженные нотки. Но тон разговора был скорее фамильярным. Поль удивился этой странной близости льда и пламени, не имеющей ничего общего с расследованием. «Мне нечего сказать», — повторила Газар. «Квартал переживет эту историю, как и все остальные». Слова, голос и тон заставили Поля внимательнее приглядеться к турчанке. Она не сводила с Цифера взгляда черных в золотисто-красном обрамлении глаз. Поль почему-то подумал о шоколадных лепестках с начинкой из апельсиновых цукатов. В это мгновение он совершенно точно понял. Газар Гальман — та самая оттаманская женщина, на которой чуть было не женился Шифер. Что у них произошло? Почему ничего не вышло? Меховщица закурила, выпустив струю голубоватого дыма. «Что ты хочешь знать?» «Когда она приносила свои изделия?» «В конце дня». «Одна?» «Одна, всегда». «Ты знаешь, каким путем она ходила?» «По улице Фобур-Пуассаньер. Вечером там толпа, если ты об этом спрашиваешь». Шифер перешел к вопросам общего порядка. «Когда Руя Беркеш приехала в Париж?» «В мае 2002-го. Ты виделся с Мариусом?» Он проигнорировал вопрос. «Какой она была?» «Крестьянка, но она знала город». «Адану?» «Жила в Газиантепе, потом в Адане». Шифер наклонился к ней. Последняя фраза заинтересовала его. «А она родилась в Газиантепе?» «Кажется, да». Шифер начал ходить по комнате, машинально притрагиваясь к безделушкам. «Грамотная?» «Нет, но современная. В общем, не раба традиций и обычаев». «Она гуляла по Парижу, ходила куда-нибудь, в клуб или в кино?» «Я сказала современная, а не сбившаяся с пути. Все-таки Руя была мусульманкой. Ты не хуже меня понимаешь, что это значит». Но в любом случае она ни слова не говорила по-французски. «Как одевалась эта девушка?» «По западной моде». Газар повысила голос. «Шифер, что ты ищешь?» «Я хочу понять, как убийце удалось застать ее врасплох. Девушка, которая сидит дома, ни с кем не разговаривает, нигде не развлекается, к такой не очень-то подберешься». Разговор не клеился. Они задавали те же вопросы и получали те же ответы, что и час назад в другом месте. Поль подошел к окну, выходящему на мастерскую, и отдернул занавеску. Турки продолжали работу. Деньги переходили из рук в руки над мехами, прикорнувшими на прилавках, как уставшие зверьки. За его спиной прозвучал новый вопрос Шифера. «Что было у нее на уме?» «То же, что и у остальных. Тело мое здесь, мысли там». Она думала лишь о том, как бы поскорее вернуться домой, выйти замуж и завести детей. Здесь она жила на чемоданах, трудилась как муравей, шила на своей машинке, делила квартиру с двумя девушками. «Я хочу с ними поговорить». Поль перестал слушать, наблюдая за суетой на нижнем этаже. Все, что там происходило, выглядело меной, древним обрядом. Слова Шифера дошли до его сознания. «А ты сама-то что думаешь об убийце?» Молчание Газар продлилось так долго, что Поль обернулся. Турчанка встала и подошла к окну. Глядя вниз, она прошептала. «Я думаю... думаю, тут скорее политика». Шифер подошел к ней. «О чем это ты?» Она резко обернулась. «О том, что это дело затрагивает интересы других людей». «Черт бы тебя побрал, Газар! Да объясни же мне все толком!» «Мне нечего объяснять. В квартале поселился страх, и я не исключение. Никто не станет помогать тебе». Поль вздрогнул. Малох из ночного кошмара внезапно показался ему реальным существом. Каменный бог-истукан, приходящий за добычей в подвалы и трущобы маленькой Турции. Тейзе заключила. «Свидание окончено, Шифер». Сыщик сунул блокнот в карман и отступил, не собираясь настаивать. Поль бросил последний взгляд вниз. В это мгновение он его и заметил. В здании склада появился еще один темноволосый усач в синей адидасовской куртке. В руке он нес коробку. Мужчина машинально поднял глаза, встретился взглядом с Полем, и лицо его исказилось от ужаса. Он бросил коробку на прилавок, сказал несколько слов стоявшему у кронштейна с вешалками рабочему и пошел назад к двери. Последний взгляд, брошенный им наверх, подтвердил догадку Поля. Страх. Полицейские спустились вниз. Шифер раздраженно буркнул. «Старая кляча достала меня своими тонкими намеками. Чертовы турки! Все они ненормальные, настоящие психи!» Поль ускорил шаги, выскочил за порог и успел заметить скользнувшую по перилам смуглую руку. Усач бежал со всех ног. Он шепнул вышедшему следом Шиферу. «Скорее!» Поль добежал до машины, скользнул за руль и одним движением повернул ключ в зажигании. Шифер едва успел сесть рядом. «Что происходит?» — буркнул он. Поль, не отвечая, тронулся с места. Силуэт турка мелькнул в конце улицы Сен-Сесиль. Поль повернул направо на шумную, забитую машинами улицу Фабур-Пуассаньер. Человек шел очень быстро, пробираясь через толпу поставщиков, обычных прохожих, торговцев блинами и питой, и то и дело затравленно оглядывался через плечо. Он направлялся к бульвару Бон-Нувель. Шифер снова спросил недовольным тоном. «Может, все-таки объяснишь, наконец, в чем дело?» Поль пробормотал, переключаясь на третью скорость. «Тот человек был у Газар. Увидел нас и сбежал». «И что?» «Почуял легавых. Испугался допроса. Возможно, он что-то знает о нашем деле». Клиент повернул налево на улицу Энгиен. Им везло. Турок шел в направлении движения. «Или у него нет регистрации», — прокомментировал Шифер. «У Газар? Я вас умоляю». «Нет, у этого типа есть особая причина бояться. Я чувствую». Шифер уперся коленями в приборную доску и недовольно буркнул. «Ну и где он?» «Левый тротуар. Адидасовская куртка». Турок шел вверх по улице. Поль старался вести машину как можно аккуратнее, чтобы их не заметили. Красный на светофоре. Синее пятно удалялось. Поль чувствовал, что Шифер не выпускает беглеца из поля зрения. Молчание в кабине было безмолвием особого рода. Полицейские теперь понимали друг друга без слов. Они были одинаково спокойны, их внимание концентрировалось на преследуемой цели. «Зеленый». Поль тихонько тронулся с места, чувствуя, как жаркая волна бежит по ногам. Он увидел, что турок свернул направо на улицу Фобур-Сен-Дени и поехал следом. Улица стояла, водители задыхались в пробке, оглашая воздух раздраженными возгласами и нетерпеливыми гудками. Поль вытянул шею и прищурился, вглядываясь поверх голов и крыш автомобилей. Адидасовская куртка исчезла. Он перевел взгляд еще дальше, туда, где фасады домов расплывались в мареве смога. На заднем фоне арка ворот Сен-Дени плыла в лучах дымного света. «Я его не вижу». Шифер опустил окно, и в кабину ворвался гомон улицы. Он высунулся наружу по плечи. «Выше», — сообщил он, — «справа». Машины тронулись, и синее пятно отделилось от группы пешеходов. Снова остановка. Поль старался уговорить себя, что затор им на руку. Они едут шагом по следу своей добычи. Турок снова исчез, но тут же материализовался между двумя грузовичками поставщиков прямо перед кафе «Ле Сюлли». Он не переставал оглядываться. Неужели он заметил их? «Подыхает со страху», — прокомментировал Поль. «Значит, он что-то знает». «Это ничего не значит. У нас всего один шанс на тысячу, что...» «Доверьтесь мне, хоть раз». Поль снова переключился на первую скорость. У него ломило затылок. Воротник куртки промок от пота. Они поравнялись с турком в самом конце улицы Фобур-Сен-Дени. Внезапно беглец перешел на другую сторону, прямо перед машиной сыщиков, но, к счастью, не заметил их и побежал по бульвару Сен-Дени. «Дьявол!» — выругался Поль. «Здесь одностороннее движение». Шифер выпрямился. «Припаркуйся. Дальше пойдем». «О, черт! Он спускается в метро!» Турок пересек бульвар и исчез в черном зеве станции Страсбург-Сен-Дени. Поль ударил по тормозам, остановив машину у бара Аркады на петле, огибающей Триумфальную арку. Шифер выскочил первым. Поль опустил козырек с надписью «Полиция» и тоже покинул гольф. Плащ Цифера развивался между машинами, как знамя. Поля обдала волна азарта. Он почувствовал, как дрожит от напряжения воздух, ощутил ту же решимость, которая гнала вперед Шифера. Он бежал между машинами через бульвар и догнал своего партнера, когда тот начал спускаться по лестнице. Толпа внесла сыщиков в вестибюль станции. Поль взглянул на табло. Слева касса скоростного поезда, справа метро, в центре автоматические турникеты. И никаких следов турка. Шифер, как слаломист, помчался через толпу к пневматическим дверям. Поль привстал на цыпочки и нашел глазами беглеца. Тот заворачивал направо. «Линия 4!» — закричал он, обращаясь к Шиферу, которого не мог разглядеть из-за толчии. Послышалось чмоканье открывающихся дверей, на толпу накатила волна паники. «Что происходит? Кто кричал? Кого-то толкнули?» Неожиданный рев перекрыл гул голосов. «Двери, черт возьми!» Это был голос Шифера. Поль понял, без билета им не пройти. Он кинулся налево к кассам и прокричал, задыхаясь. «Откройте турникет!» Дежурный напрягся. «Что?» В этот момент прозвучал сигнал к отправлению поезда. Поль шлепнул удостоверением по стеклу. «Идиот, чертов! Да открывай же, наконец!» Заграждения раздвинулись. Поль споткнулся, прокладывая себе дорогу локтями, но успел проскользнуть на другую сторону. Шифер бежал под красным сводом, и ему казалось, что тот ходит ходуном, как его грудь. Нерто нагнал Шифера на лестнице. Они прыгали через ступеньки и все-таки не успели. Раздался хлопок, и двери закрылись. Шифер взревел, но не остановился, и Поль схватил его за воротник, не дав выпрыгнуть на платформу. Цифер онемел от изумления. Больше всего он сейчас напоминал сумасшедшего. «Он не должен нас видеть!» — выпалил ему в лицо Поль. Шифер молча смотрел на него непонимающим взглядом. Он дышал тяжело, как загнанное животное. Поль добавил на тон ниже. Шум поезда удалялся от станции. «У нас 40 секунд на то, чтобы добраться до следующей станции. Отловим его на шато До». Они поняли друг друга без слов. Бросились к лестнице, перебежали на другую сторону и вскочили в машину. Прошло 20 секунд. Поль обогнул Триумфальную арку, повернул направо и опустил стекло, чтобы поставить на крышу мигалку, и въехал на Страсбургский бульвар, включив сирену. Они преодолели 500 метров за 7 секунд, и на пересечении с улицей Шато-До Шифер собрался выйти, но Поль снова его удержал. «Нет, будем ждать наверху. Здесь всего два выхода, на четной и нечетной сторонах бульвара». «А с чего ты взял, что он выйдет здесь?» «Ждем 20 секунд. Если он останется в поезде, у нас будет еще 20 секунд, чтобы его прижать на западном вокзале». «А если он не выйдет и на следующий?» «Парень не покинет турецкий квартал. Он либо спрячется, либо кого-нибудь предупредит. В любом случае, это произойдет здесь, на нашей территории. Мы должны его отследить до самого конца, посмотреть, куда он направится». Цифер взглянул на часы. «Вперед!» Поль в последний раз объехал бульвар и рванул вперед на полной скорости. Он чувствовал в крови вибрацию поездов метро, над которыми они мчались. Через 17 секунд он тормозил перед решетками перрона западного вокзала, выключив сирену и мигалку. Шифер готов был выскочить, но Поль приказал: «Остаемся в машине. Отсюда видны почти все выходы. Центральный. Справа — выход к улице Фабур-Сен-Мартен. Слева — на улицу 8 мая 1945-го. Так у нас 3 шанса из 5. «Где 2 последних?» «По бокам от вокзала. К улице Фабур-Сен-Мартен и Эльзасской улице». «А если он выберет один из них?» «Они дальше всего от платформы. Чтобы добраться туда, ему понадобится не меньше минуты. Ждем здесь 30 секунд. Если он не появится, я подброшу вас на Эльзасскую улицу, а сам рвану на Сен-Мартен. Связь будем держать по сотовому. Он от нас не уйдет». Шифер промолчал, потом спросил, задумчиво нахмурив лоб: «Откуда знаешь про выходы?» Поль улыбнулся, стараясь справиться с возбуждением. «Выучил наизусть, на случай погони». Серое черепашье лицо послало ему ответную улыбку. «Если подонок не появится, я тебя урою». 10, 12, 15 секунд. Поток пассажиров колыхался в такт биению его сердца. 30 секунд. Поль перешел на первую скорость, выдохнув: «Высажу вас на Эльзасской улице». Скрипнув шинами, машина свернула налево, на улицу 8 мая. И Поль тут же высадил своего спутника в самом начале Эльзасской улицы, не оставив тому времени на комментарии, и на полной скорости рванул на Фабур-Сен-Мартен. Прошло еще 10 секунд. Улица Фабур-Сен-Мартен сильно отличалась от турецкой части. Пустые тротуары, зоны складов и административных зданий, идеальный путь отхода. Поль взглянул на секундную стрелку. Каждый щелчок терзал ему слух. Безликая толпа не выглядела плотной на этой слишком широкой улице. Поль окинул взглядом вокзал. Стеклянная крыша делала его похожим на оранжерею, полную ядовитых растений и плотоядных цветов. 10 секунд. Шансов на появление турка практически уже не оставалось. Поль подумал о бегущих под землей поездах метро, о станциях, откуда отправлялись в путь поезда дальнего следования и электрички, о тысячах лиц и душ, теснившихся в этих серых стенах. Он не мог ошибиться. Это просто невозможно. 30 секунд. Ничего. Наконец его мобильный зазвонил. Он ответил и услышал гортанный голос Шифера. «Чертов идиот!» Поль подъехал к лестнице, делившей Эльзасскую улицу надвое точно посередине. По ней можно было попасть на холм с фуникулером. Старый сыщик сел в машину, повторяя: «Кретин!» «Попробуем на северном вокзале. Может, еще ничего не потеряно. Никогда не знаешь. Мы...» «Заткнись! Все кончено! Мы его потеряли!» Поль прибавил скорость и все-таки поехал на север. «Я не должен был тебя слушать», — буркнул Шифер. «У тебя же опыта не на грош. Ты ни о чем ни хрена не знаешь. Ты...» «Вот он!» Справа, в конце улицы двух вокзалов, Поль заметил адидасовскую куртку. Турок бежал по верхней части Эльзасской улицы прямо над железнодорожными путями. «Мразь!» — прошипел Шифер. «Прошел по внешней лестнице и выбрался через платформы». Он вытянул указательный палец. «Давай прямо. Никакой сирены. Не ускоряйся. Мы его перехватим у следующей улицы, без шума». Поль перешел на другую передачу и поехал вперед со скоростью 20 км/ч, держа руль дрожащими руками. Они проезжали улицу Лафайет, когда турок бросил затравленный взгляд через плечо и застыл от ужаса, как соляной столб. «Черт!» — закричал Поль, вспомнив, что забыл снять синюю мигалку с крыши. Турок кинулся бежать, как будто асфальт жег ему пятки. Поль вдавил в пол педаль скорости. Мост впереди показался ему каким-то странным символом. Каменный гигант вздымал черные переплеты к грозовому небу, как будто молил о помощи. Поль поехал еще быстрее и обогнал турка у перехода. Шифер на ходу выскочил из машины. Поль затормозил и увидел в зеркале, что тот прижал беглеца к земле борцовским захватом. Он выругался, включил зажигание и вывалился из гольфа. Шифер бил турка лицом о решетку моста, схватив его за волосы. У Поля перед глазами встала окровавленная рука Мариуса в бумагорезке. Такого он больше не допустит. Поль несся к мужчинам, вытаскивая на бегу глок. «Прекратите!» Шифер подталкивал свою жертву к решетке. Сила и скорость этого человека просто потрясали. Турок, зажатый между двумя металлическими прутьями, вяло отбрыкивался. Поль не сомневался, что Шифер швырнет турка в пустоту. Но Цифер сам вскарабкался на парапет и подтянул жертву следом за собой. Вся операция заняла у него несколько секунд, в очередной раз подтвердив, как силен и ловок этот опасный человек. Когда Поль добрался наконец-то до верха, Шифер и турок балансировали над пустотой на бетонном перекрытии. Беглец орал, а мучитель колотил его, не переставая спрашивать о чем-то по-турецки. Поль застыл на полпути к ним. «Баскурт! Баскурт! Баскурт!» Крики турка разносились далеко во влажном воздухе. Полю показалось, что несчастный зовет на помощь, но вдруг он увидел, что Шифер выпустил свою жертву, как будто добился желаемого. Пока Поль доставал наручники, турок улепетывал, прихрамывая. «Пусть идет!» «Что?» Шифер спрыгнул на асфальт, держась за левый бок. Потом, морщась от боли, привстал на одно колено. «Он сказал то, что знал!» Каркнул он между двумя приступами кашля. «Что? Что он сказал?» Шифер встал. Дыхание у него сбивалось, в паху кололо. Кожа была синюшной в белых точках. «Он живет в одном доме с Руей и видел, как они забрали девушку прямо с лестницы. 8 января, в 8 вечера». «Кто они?» «Баскурты». Поль ничего не понимал. Взглянув в сине-стальные глаза Шифера, он подумал о другом его прозвище — Шухер. «Серые волки». «Серые что?» «Серые волки. Крайне правая группировка. Убийцы на службе у турецкой мафии. Мы с самого начала шли по ложному пути. Женщин убивают они». Железнодорожные пути простирались до горизонта. Застывшее нагромождение металла утомляло взгляд, беря в плен ум и чувства. Стальные переплеты въедались в сетчатку на манер колючей проволоки. Стрелки указывали новые направления, но их удерживали на месте заклепки и гвозди. Просветы в арках мостов с их лесенками, балясинами и фонарями усиливали ощущение тяжести. Шифер спустился по лестнице на рельсы, наплевав на табличку со строгим запретом. Поль догнал его, едва не вывихнув лодыжку на узких ступеньках. «Ну и кто такие эти серые волки?» Шифер шагал, жадно вдыхая воздух, и ничего не отвечал. Черные булыжники раскатывались из-под его ног. «Черт! Договорите же! Вы должны дать мне объяснение!» Шифер сделал еще несколько шагов, держась за бок, и, наконец, заговорил глухим голосом. В 70-х годах политическая обстановка в Турции была накалена так же, как и во всей Европе. Левые имели большинство. Готовилось нечто вроде мая 68-го. Но в Турции традиции всегда побеждают. В стране появилась группа крайне правых политиков, которыми руководил Альпаслан Тюркеш, чистой воды нацист. Сначала они создавали небольшие кланы в университетах, потом стали вербовать молодых крестьян в деревнях. Они называли себя серыми волками, баскуртами, а еще молодыми идеалистами. Их главным аргументом немедленно стала жестокость. Поль был разгорячен, но зубы у него стучали так, что отзывалось в мозгу. «В конце 70-х, — продолжил Шифер, — крайне правые и крайне левые взялись за оружие. Покушения, грабежи, убийства. В то время каждый день убивали по 30 человек. Это была настоящая гражданская война. Серых волков обучали в специальных лагерях. Их забирали совсем детьми и превращали в машины для убийства. Шифер упрямо шагал вперед. Он дышал ровнее и не спускал глаз со сверкающих линий рельсов, словно они помогали ему думать. В 1980 году турецкие военные взяли власть в свои руки. Порядок был восстановлен. Бойцов враждующих сторон посадили. Серых волков очень быстро выпустили. У них с военными были общие убеждения, но они остались без работы. Эти ребята, которых воспитывали и обучали в лагерях, хорошо умели делать только одно – убивать. Нет ничего удивительного в том, что их стали использовать те, кто нуждался в подручных, в исполнителях. Правительство, устранявшее руками волков армянских лидеров и курдских террористов. Турецкая мафия, желавшая пробиться на рынок торговли опиумом в зоне золотого полумесяца. Для мафиозных кланов волки были находкой. Сильные, вооруженные, опытные и, главное, союзники действующей власти. Теперь серые волки работают по контракту. Али Аджа, стрелявший в 1981 году в папу, был баскуртом. Большинство из них стали сегодня политиками, забывшими прежние убеждения. Но самые опасные остались фанатиками, террористами, способными на худшее, мечтателями, которые верят в превосходство турецкой расы и возрождение Великой Империи. Поль не верил своим ушам. Он не видел никакой связи между этими давними историями и своим расследованием. И что, они убили всех этих женщин? Адидасовская куртка видел, как они похитили Рую Беркеш. Он видел их лица? Они были в масках и десантных комбинезонах. В десантных комбинезонах? Шифер хмыкнул. Это воины, мальчик мой, солдаты. Они уехали в черном седане. Турок не запомнил ни номера, ни марки или не хочет вспоминать. А почему он уверен, что это были серые волки? Они выкрикивали лозунги. У них есть опознавательные знаки. Кстати, все сходится. Молчание общины, рассуждение Газар о политическом деле. Серые волки в Париже, и квартал подыхает от страха. Поль не мог согласиться со столь неожиданной сменой направления в расследовании. Оно полностью расходилось с его собственными предположениями. Он слишком долго шел по следу убийцы-одиночки. «Но зачем такая жестокость?» Шифер не сводил глаз с покрытых инеем рельсов. Они пришли издалека, с равнин, из пустынь, с гор, где подобные пытки — обычное дело. Ты исходил из предположения о серийном убийце. Вы со Скорбоном будто бы вычислили, по ранам жертв, что в детстве он пережил какую-то травму и жаждет страдания. Но вы забыли о простейшем из решений. Женщин пытали профессионалы. Эксперты, прошедшие подготовку в лагерях Анатолии. А посмертные повреждения, изрезанные лица? Шифер раздраженно отмахнулся. Один из них, возможно, законченный псих. Или, может быть, они просто хотят, чтобы по лицам жертв нельзя было опознать то, которое они ищут. Они ищут лицо? Сыщик остановился и повернулся к Полю. Ты до сих пор не понял, что происходит, парень? «Серые волки получили контракт. Они ищут женщину». Он достал из кармана закапанного кровью плаща полароидные снимки и протянул их Нерто. «Женщину с таким вот лицом, подходящую под следующее описание. Рыжая, швея, нелегалка, уроженка Газиантепа». Поль молча смотрел на фотографии в морщинистой руке. Все обретало смысл. Все становилось ясным, как божий день. Эта женщина что-то знает, и они должны выбить из нее признание. Трижды эти люди думали, что поймали ее, и трижды ошибались. Откуда такая уверенность? Почему вы думаете, что они ее не нашли? Потому что если бы одна из убитых оказалась той самой, будь уверен, она заговорила бы, а они бы испарились. Вы полагаете, что охота продолжается? Можешь быть уверен. Голубые глаза Шифера блестели из-под тяжелых век. Поль вдруг подумал о серебряных пулях, которыми только и можно убить волка-оборотня. Ты ошибся расследованием, малыш. Ты искал убийцу, оплакивал мертвых, а найти должен живую женщину. Очень даже живую. Женщину, по следу которой идут серые волки». Он обвел широким жестом дома, окружавшие железнодорожные пути. «Она где-то здесь, в этом квартале, в подвалах, на чердаках, в пустующем доме или в общежитии. Ее преследуют худшие из убийц, и ты для нее единственная надежда на спасение. Но тебе придется бежать быстро, очень, очень быстро. Потому что твои соперники-подонки здорово натренированы, и в квартале они хозяева». Цифер схватил Поля за плечи и посмотрел ему в глаза. «Ну а поскольку беда одна не ходит, сообщу тебе плохую новость. Я твой единственный шанс преуспеть».